Глава 14. Катерина. Утром я проснулась не так позитивно настроена, как вчера. И дело не в том, что я передумала делать тетю счастливой. Ни в коем случае. Она заслуживает счастья, как никто другой. Просто, черт возьми, я не выспалась. А еще серая унылая погода за окном не добавляла радости. Скоро Новый год, а снегом и не пахнет. Лишь толстая корка замерзшего льда напоминала о том, что совсем недавно сошел едва выпавший снег, тут же сменившийся дождем. Настроение паршивое, как и погода. Но хочешь не хочешь, нужно вставать и приводить себя в порядок. Через полтора часа заедет Герман, и мне нужно быть готовой. Выбравшись из постели, я поплелась в душ. Постояла некоторое время под теплыми струями и, наконец-то, проснулась. Закутала волосы в полотенце, надела теплый халат и пошла на кухню. А пока я приходила в себя, тетя уже порхала по кухне, готовя завтрак. «Доброе утро!» — поздоровалась я, обнимая ее за плечи. «Доброе утро, родная! Как спалось?» «Главное, никто не снился. Как твое настроение?» «Ай, все нормально. Минутную слабость смыла темная ночь. Присаживайся. Блинчики готовы. Сейчас только твое любимое брусничное варенье достану». Я улыбнулась и, чмокнув тетю в щеку, заняла свое любимое место на этой кухне. Любушка налила чай и поставила на стол две чашки. «Ты принимай любую помощь от Германа. Он не оставит ваш детский дом. Тем более, ты ему очень понравилась. Я точно не стану делать что-то, что мне не нравится ради того, чтобы он остался спонсором». «Безусловно, дочка, именно так. И я очень надеюсь, что он действительно окажется хорошим парнем. Поживем, увидим. Последнее, о чем я сейчас думаю, так это новые отношения». Герман позвонил ровно в 8:30. Я уже успела собраться, когда телефон раздался звонком. Тетя предложила пригласить его на завтрак, но я была непоколебима. Он спонсор, и не нужно тут разлагать дисциплину личными отношениями. Господи, о чем я? Я же собираюсь принять предложение сходить с ним на ужин. Или на свидание. «А это не одно и то же?» «До вечера, Любушка». «Буду ждать». Клюнула ее в щеку и убежала. И только находясь в лифте, поняла, что волнуюсь. И такие эмоции вызывает встреча со Сташевским. Мне нужно успокоиться, взять себя в руки и выйти с гордо поднятой головой. Но отчего же тогда руки дрожат? Красивый мужчина, да, но ведь мне не привыкать к мужскому вниманию. Пусть у нас не такой большой городок, но все же по работе приходится сталкиваться с мужчинами, которые часто делают комплименты. Тогда почему у меня такая реакция именно на Германа? Нет, это все тетушкины разговоры. Мне нет никакого дела до этого человека. Выдохнув, я вышла на улицу, тут же натыкаясь на серьезный взгляд Сташевского. Сегодня на нем темно-серый костюм, рубашка в тон и черное пальто из дорогой линейки. Выглядит он сногсшибательно. Кажется, я на его фоне серое блеклое пятно. «Доброе утро. Прекрасно выглядишь». «Доброе. Могу ответить тем же». Мы обошли машину. Герман открыл для меня дверь и помог забраться в салон. Я кивнула. Всю дорогу до детского дома мы ехали в тишине. Он только раз отвлекался на входящий звонок. В салоне совсем тихо звучала классическая музыка, от которой мои уши превратились в мед. Мне было хорошо. «Сегодня подъедут люди из моей компании. Они займутся насущными делами. Я могу только визуально оценить масштаб работы. Они же сделают это на профессиональном уровне». Мы остановились около ворот здания, где я работала уже несколько лет. Герман заглушил двигатель и повернулся ко мне. «И ты не скинула мне календарь?» Я открыла рот в удивлении и тут же его захлопнула. «Черт! Вчера совершенно вылетела из головы его просьба. Прости, сейчас все сделаю». «Хорошо. Если не ошибаюсь, первый праздник 19 числа. Нам нужно поторопиться». «Да, что-то я совсем замоталась. У нас подготовка к утренникам полным ходом. А я даже не знаю, что дарить детям на Новый год». «У вас есть елка?» «Пока нет. Обычно мы ставим ее в актовом зале». «Значит, организуем. И все подарки для детей нужно оставлять под елкой. Хочу глянуть каждую комнату. Возможно, мы сможем установить ели прямо в комнатах. Но это слишком затратно. Я даже не представляла, сколько это может стоить. Детям нужен праздник, а мы те, кто в силах его организовать. Я кивнула, только пока не представляла, как это возможно. В каждую комнату елку, даже если совсем маленькую, это слишком дорого для нас. Пойдем в кабинет. Я бы не отказался от чашки кофе. Да, конечно. Только у меня нет кофемашины. Поставил себе галочку. Даже не думай. Это уже слишком. Сташевский улыбнулся и вышел из авто. Он открыл для меня дверь, и мы вместе прошли к воротам детского дома. Казалось, утро было неплохим, но ровно до того момента, как меня не перехватила мужская рука. «Поговорим, дорогуша», —